Глава 12. Примерно без 5:08 я переступил порог школы. Пустые коридоры хранили запах краски и школьные парты. Кабинет директора был открыт, я постучал, окликнул, но мне никто не ответил. Подумал и решил никого не искать, чтобы не разминуться с учениками. Кто его знает, вдруг в Жеребцова тоже действует школьное правило 90-х. Учителя ждут 5 минут, преподавателя 10, время ожидания вышло, можно расходиться. Я усмехнулся, вспомнив свой последний 9 класс. В начале года с пацанами-девятиклассниками каждый раз случалось одно и то же. Резкое взросление кружило голову, включался барзометр и начинался новый виток борьбы за независимость школьников с учителем, то есть со мной. С парнями разговор у меня короткий, упал, отжался 10 раз. Дискутировать на тему прав, обязанностей и прочих конвенций о правах несчастных детей я разрешал только после отжиманий. Эх, хорошая у меня все-таки была работа на пенсии. Спасибо тому, кем бы он ни был, за возможность снова не стареть душой. Я зажмурился, покрутил головой, улыбнулся и еще раз крикнул в пустоту коридора, призывая Юрия Ильича. Но даже эхо меня проигнорировало, поэтому я поднялся на второй этаж, открыл незапертые двери и зашел в кабинет. В классе пахло пылью и немного затхлостью. Подошел к окнам, распахнул их. Приятный утренний ветерок ворвался в класс, попытался поиграть с клочками пыли в углах, не осилил и умчался на свободу. Я остался сидеть на подоконнике, разглядывая улицу и размышляя над вариантами развития дальнейших событий. Собственно, их было два. Познакомимся с ребятами и сразу наладим контакт или пойдем длинным путем, начнем выяснять, кто главнее, новый учитель или сдружившийся за 10 лет класс. Со слов Степана Григорьевича, выходило, что в классе как минимум два лидера, один явный и один скрытый. Мне предстояло их выявить и сыграть на опережение. Это как в драке. Найди главаря и ударь первым, свали с ног. Потеряв вожака, более слабые члены стаи растеряются, и тогда можно брать их голыми руками. Конечно, бить я никого не собирался, но и ездить на мне, потому что я вроде как столичный мальчик, тоже не позволю. Не сойдемся с первого раза, будем искать компромисс или применим диктатуру пролетариата. Минут через 10 высунулся в окно подальше, пытаясь рассмотреть своих опоздавших. Но по улице никто не шел, только откуда-то с заднего двора доносился голос директора. Значит, Свиридов уже здесь. Спуститься, что ли, и рассказать директору о том, что выпускники решили забить на трудовую практику? Жаловаться не хотелось. Мало ли, по какой причине ребята могут опоздать. Все-таки лето в сельской местности – горячая пора. Огороды, урожаи, домашние дела. В школу, конечно, не принято настолько опаздывать. Но что, если до 10 класса просто-напросто не дошла информация о том, что у них новый классный руководитель? Получится не очень красиво. Я спрыгнул с подоконника, оглядел кабинет. Сидеть без дела не мой уровень. Подхватил ведро, выданное завхозом, и отправился за водой. Пока школьники решают, идти или не идти, вымою хорошенько полы. К приходу трудовой бригады как раз высохнут, и сможем сразу начинать покраску. Одни займутся полами, другие – партами. Девочки потом вымоют окна и протрут полки в шкафах от пыли и дверцы от пятен. Накидывая план работ, я не спеша дошел до колонки. Налил воды и пошел обратно. Сомнения переросли в уверенность. 10 класс сегодня в школу не придет. По незнанию или это сознательный демарш, но знакомство с учениками откладывается. Похоже, у меня сегодня намечается домашний субботник. Осталось выяснить, до скольки мне нужно находиться в школе. Потом ли дождаться Степана Григорьевича или разыскать Митрича, выпросить у них какие-никакие инструменты и соорудить себе временную мебель. Готовить и тем более обедать на колченогом столе, умываться из тазика, ходить на улицу в деревянный туалет, который развалится при сильном ветре, не по мне. Впереди осень, а она в Новосибирской области точно не такая мягкая, как в моем регионе. Тут и дожди настоящие осенние, снег по колено и морозы трескучие. Так, размышляя о своем дальнейшем житие-бытие, принялся надраивать полы. Детский саботаж меня не впечатлил. Если это действительно он, разберусь. Не в первый раз. Ремонтировать классный кабинет в одиночку я не собирался. Здесь все просто. Либо приведем класс в порядок все вместе, либо будут сидеть за обшарпанными партами и отжиматься от облезшего пола. А с руководством, если надо, я договорюсь. К колонке я ходил раз шесть, благо она оказалась недалеко от школы, буквально в двух шагах от школьных ворот. Каждый раз, возвращаясь, смотрел на часы, которые висели напротив входа. Ни в 9 утра, ни в 10 ребята так и не появились. Пару раз я слышал, как Юрий Ильич посещал свой кабинет, чем-то там громыхал, затем снова наступала тишина. Даже Степан Григорьевич отсутствовал, хотя он вроде что-то говорил вчера о том, что до обеда его не будет. Почему на работу не вышли остальные учителя, я не знал. Если честно, не помню, а точнее не знаю, сколько дней длился летний отпуск у учителей в советское время. Мои пятиклассники, помню, очень удивились, когда узнали, что на осенних, зимних и весенних каникулах учителя не отдыхают вместе с ними, а по-прежнему ходят на работу. Детей нет, но бумажную работу никто не отменял, а еще всякие районные методические объединения, очередные курсы или лекции. Ну и как водится, если ты классный руководитель, обязан выгулять детей на каникулах хотя бы 2 раза. В кино, в театр, музей, планетарий, на ледовый каток, в общем, в любые доступные развлекательные места, которые имеются в населенном пункте. Летом с развлечениями попроще, потому что отпуск начинается у кого в июне, у кого в июле, и длится благословенных почти 1,5 месяца у одних и великолепных 56 дней у предметников. Все зависит от того, какую должность занимает педагог. Я пытался напрячь память и вспомнить, как было у нас в детдоме. Но тогда меня мало интересовал отдых воспитателей. У меня, как и у всех пацанов, были дела поважнее. Как оно происходит здесь и сейчас, в советской школе, непонятно. Спрашивать вроде не с руки, я же как бы только вчера из института, а элементарных вещей не знаю. Вполне возможно, уже завтра я познакомлюсь со своими коллегами, а сегодня они на каком-нибудь совещании или догуливают последние денечки. Просто я, как молодой специалист, сразу отправился к месту службы. Если на то пошло, поэтому я и попал сразу под раздачу, в смысле на работу. В голове забрезжила какая-то мысль, я попытался ее ухватить, но она ускользнула. «Молодой специалист – это я, значит...» А вот что это значит, сколько я не напрягал память, сообразить не смог. Буркнув свое коронное «разберемся», я домыл полы, хорошо выполоскал тряпку, вынес грязную воду в уличный туалет, вернулся к кабинету и уселся на подоконник напротив двери в класс, ждать, когда полы подсохнут. 10-й класс так и не появился, но меня это не напрягало. Передохну, закрою окна и пойду искать директора. Возьму у Юрия Ильича список своего класса с адресами и отправлюсь лично оповещать каждого, что началась трудовая практика, которую никто не отменял, несмотря на то, что Ольга Николаевна загремела в родильный дом. Заодно познакомлюсь с родителями своих будущих учеников, пообщаюсь, по возможности оценю семейную обстановку. «Егор Александрович, вы наверху, у вас окна открыты!» – раздался снизу голос директора. «Я наверху в коридоре», – крикнул в ответ, спускаясь с подоконника. «Не спускайтесь, я сейчас к вам поднимусь», – распорядился Свиридов, и я остался стоять возле своего класса. «Как у вас дела, Егор Александрович, справляетесь?» Добродушно улыбаясь, поинтересовался Юрий Ильич и тут же с недоумением нахмурился. Похоже, его смутила нерабочая тишина. Ничего удивительного, если в классе находятся 14 детей, чтобы они не делали, даже если играют в молчанку, вы никогда не услышите абсолютную тишину, как сейчас. «Так», — протянул директор, заглядывая в классную комнату. «Не пришли, значит», — огорченно качнул головой Свиридов и с долей вины покосился в мою сторону. «Не пришли», — улыбнулся я. «А вы, значит, один трудитесь?» — еще больше нахмурился Юрий Ильич. «Получается так», — пожал плечами. «Да вы не волнуйтесь, Юрий Ильич. Может, ребята забыли или им не передали? Мало ли что». «Забыли они, как же!» — снова покачал головой директор. «А вы тут полы моете». «Подготавливаю фронт работы на завтра», — начитался я. «Завтра девочки вымоют окна, парни освежат краску на шкафах, а потом дружно покрасим полы и готово. Юрий Ильич, у меня тут вопрос возник». «Какой?» – напрягся от чего-то директор. «Вы не в курсе, где у Ольги Николаевны занавески хранятся? Ну или шторы какие-нибудь? Я бы забрал постирать. Утюга, правда, у меня нет, но это ерунда. Одолжу у соседей», — пробормотал я вслух. «Занавески, говорите? Будут вам занавески, Егор Александрович. Оно ведь как с вами неловко получилось», — вздохнул директор. «В каком смысле?» — напрягся я. «Мы вас так рано не ждали», — развел руками Юрий Ильич. «Дом не подготовили, детей вот не предупредили». «Степан Григорьевич должен был», — оправдывался директор. «Беда только, Егор Александрович». «Какая? Я могу помочь?» «Что?» «А нет, я не об этом. С домом вашим беда, он, как бы это помягче сказать, не совсем приспособлен для жизни», — смутился директор. «Это я уже понял», — улыбнулся. «Не переживайте, я рукастый, быт обустрою». «Ну что вы с этим поможем?» – рассеянно произнес директор. «Мебелью мы вас обеспечим, я уже договорился с председателем, и дровами на зиму. Опять же, компенсация, но это в бухгалтерию, а Лидочка, Лидия Борисовна, еще в отпуске». «Вот что, Егор Александрович, отсутствие детей на трудовой практике – вопиющее нарушение». Директор неожиданно перестал размышлять обо всем вслух и вспомнил про 10 класс. «Пойдем-ка в мой кабинет, я вам передам списочек ваших подопечных с адресами и фамилиями. А вот вам первое задание в качестве классного руководителя», — бодро начал Юрий Ильич. «Обойти все дворы, отыскать каждого, каждого», — директор выделил слово. «Обсудить вопрос с родителями, и чтобы завтра весь 10 класс вышел на работы». «Пока, я повторяю, пока без родителей», — грозно объявил Свиридов. «Готовы начинать?» — внезапно улыбнулся начальник. «Всегда готов», — бодро ответил я. «Тогда прошу ко мне в кабинет». «Вы идите, я догоню, только окна закрою», — объяснил я. «Верно, все верно», — кивнул Юрий Ильич, моментально погружаясь в какие-то свои директорские мысли. Окна я закрыл, швабру, которую принес заботливый завхоз в мое отсутствие, решил пока не отдавать. Завтра она нам с ребятами и девчатами пригодится и не раз. Оглядел чистый класс, прикрыл двери в кабинет и спустился на первый этаж. Юрий Ильич уже возился в директорской и по традиции чем-то гремел. «Разрешите?» — я негромко постучал в дверной обналичник. «Что?» «А, Егор Александрович, да-да, проходите», рассеянно произнес директор, выныривая из-за папок. «Так, 10-й класс, где же он у меня? Ага, вот!» Торжествующе воскликнул Свиридов, вытащил какую-то бумагу, при этом едва не обрушив на себя стопку каких-то документов. Я бочком прошел в кабинет, чтобы не зацепить какие-то странные палки, прислоненные к стене возле двери. Кабинет директора больше походил на кладовую. Чего тут только не было. Спортивные награды, грамоты в рамках, чертежные доски, карты, чей-то пионерский галстук свисал со стула, футбольный мяч лежал на краю стола рядом с папками, и как апофеоз вселенского бардака в углу стояла одна лыжа. Похоже, на время ремонта к директору стаскивали все, что находилось в самых неожиданных школьных местах. В остальном, если представить, что все расставлено по местам, получался обычный кабинет с портретами двух Ильичей – вождя мировой революции Владимира Ленина и ныне здравствующего генерального секретаря Леонида Брежнева. Рабочий стол, место для совещаний, шкафы, в которых хранились личные дела учителей и учеников, прилагались. «Вот, Егор Александрович, я нашел вам списочек», – выбираясь из-за своего стола, принялся объяснять директор. «Здесь адреса всего 10 класса, и даже с именами родителей, что удивительно». «Ах, да», — Свиридов нахмурился. «Это же Юленька Сергеевна печатала, уж и не припомню для чего». «Но, как видите», — просиял директор, — «документ пригодился», — радостно объяснил Юрий Ильич, потрясая бумагой. «Держите. Начать рекомендую с Вовы Свирюкина. Он живет недалеко от школы. Сейчас от школьных ворот свернете направо до конца улицы, через дорогу первый дом. Не ошибетесь, зеленый забор и флюгер у них такой, знаете, в виде кораблика». «Откуда у нас тут корабли?» – задумался директор. «Так я пойду?» – уточнил я, ожидая, когда Юрий Ильич передаст мне список. «Да-да, конечно», – Свиридов вручил мне листок и с чувством выполненного долга вернулся к своим завалам. Я бегло посмотрел список. «Так». Шесть имен оказались знакомыми. Их называл Степан Григорьевич. Свирюгина, Швеца и Волкова, помнится, охарактеризовал то ли хулиганами, то ли шалопаями. Вот с них и начну, пожалуй. Затем пойду на дальние рубежи Жеребцова. Заодно познакомлюсь с местными достопримечательностями. Выясню, где находится сельпо. Осуществлю, так сказать, разведку территории, на которой предстоит вести учительскую деятельность. Знал бы я, какие незабываемые приключения ожидают меня в этом педагогическом походе, все равно пошел бы. К дому Владимира Свирюгина я добрался относительно быстро и без особых проблем. Хороший, добротный, одноэтажный, покрашенный темно-зеленой краской, как и забор, домик приятно радовал глаз своей симпатичностью и ухоженностью. Перед двором у калитки стояла скамейка, рядом росла раскидистая береза, на которой висели качели. На заборе разметился почтовый ящик с нарисованной цифрой 27, а на коньке крыши и правда крутился кораблик с парусами. Я запрокинул голову, прищурился и какое-то время любовался движением флюгера, надеясь, что хозяева меня увидят и не придется орать на все село. Но мне не повезло, заглянув через калитку в пустой двор, я крикнул: «Хозяева, есть кто дома?» В ответ, как говорится, тишина. Даже из будки никто не вылез, которая стояла возле второго заборчика, отделяющего основной двор от заднего. «Хозяева, есть кто дома?» Повторил я погромче и продолжил на всякий случай. «Здравствуйте, меня зовут Егор Александрович. Я классный руководитель вашего сына Владимира». «Ты кто? Чё орёшь?» Прохрипел кто-то за моей спиной. «Здравствуйте». Развернувшись вежливо, произнес я. Передо мной стоял крепко сбитый мужик в потрепанной спецовке поверх майки-алкоголички, в штанах, заправленных в сапоги, в замасленной кепке. Небритый товарищ щурился, недовольно кривил губы, время от времени облизывая их. Мутные глаза, красные прожилки на носу, обрюкшие щеки выдавали в нем большого поклонника крепких горячительных напитков. «Но!» — набычился мужик, дернув плечом. Полы пиджака колыхнулись, и я увидел горлышко пивной бутылки, торчащее из кармана. Мужик старательно прижимал ее к боку рукой. «Ты кто?» «А вы кто?» «Я хозяин!» — рявкнул мужик. «А ну, отойди с дороги!» Товарищ двинулся в мою сторону. «Ходит тут всякий, рабочему человеку пожрать не дают!» «Товарищ, вы Свирюгин?» Я сверился со списком. «Василий Васильевич?» «Но чё надо?» – хозяин дома остановился, зыркая на меня глазами. «Володя Свирюгин, ваш сын?» – уточнил я. «Ну мой, чё натворил?» «Меня зовут Егор Александрович», – представился я. «Классный руководитель вашего сына». «И чё тебе надо, учитель?» – проскрипел мужик. «Ваш сын сегодня не вышел на трудовую практику», – начал я, но меня бесцеремонно перебили. «На работе он!» – недослушав, отмахнулся мужик. «Иди отсюда, учитель!» «На черта ему твоя школа! Работает он!» Мужик отмахнулся и зашел в калитку. «Здравствуйте!» И снова голос за спиной, на этот раз женский. «Что-то случилось?» Невысокая худенькая женщина в ситцевом платочке смотрела на меня испуганными глазами, нервно теребя ручку авоськи с продуктами. «Вы по поводу Васи?» – поинтересовалась напряженным голосом. «Добрый день, я классный руководитель вашего сына, Егор Александрович, а вы?» «Я мама Володи, Серафима Юрьевна», – торопливо ответила женщина. «Володя что-то натворил?» «Фима, а ну ступай в дом, нечего с чужим мужиком языком трепать. Жрать давай, муж на обед пришел». «Извините», – шепнула женщина, опуская глаза. «Сейчас, Вася, тут учитель». «Гони его в шею, работает Вовка и все дела», – рявкнул Свирюгин-старший. «Не понял, ты еще здесь?» Утираясь рукавом, изумился похмелевший хозяин дома. «Да чего непонятливый, а еще учитель! Барбоска, а ну, пойдь ко мне!» — свистнул собачку. «Вася, ты что творишь? Вася, не надо!» — запричитала женщина, кинувшись к мужу. «А ну, цыц, баба, знай свое место!» — рявкнул Василий, отталкивая женщину. «Барбас! Ах! Ты че, учитель, офонарел?» Заревел мужик и кинулся на меня.